один живой, ковылял по щекам ледяным, поднимал последний неравный бой. Тех, кто погиб молодым, вырывал из беспечных снов, вырывал из некошенных трав, поднимал горемычных своих сынов. Весел печален и прав, ветер зовет, пуля манит. За собой вел свои войска.